представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин 6 июля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена. «Три принципа объединения Родины», — сказал он. «Предложение об образовании Демократической консолидативной республики Корею и программа Великой консолидации всей нации из 10 пунктов являются руководящим компасом нашей нации в деле объединения страной. В них пульсирует горячая любовь Ким Ир Сена к родине и нации и его твердое стремление к объединению». Ким Ир Сен был выдающимся вождем, с которым невозможно сравнить всех великих людей в истории, вместе взятых по идеям, политической способности, благородным нравственным качествам и заслугам. Благодаря Ким Чен Уину неизменно продолжается история руководства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира делом объединения. Нет сомнения в том, что сбудется дело национальной самостоятельности, дело объединения Родиной, подчеркнул Чо Ильмин.